Глава 12. От лица государств, входящих в Конгресс, мы требуем прекращения бесчеловечной войны, нарушающей все правила гуманизма и морали, как преступные. Также требуем привлечения к уголовной ответственности высших офицеров флота, отдавших приказ об уничтожении планет в рамках Всегалактического военного трибунала. Всестороннее и непредвзятое расследование должно показать преемственность власти Лакраны как правового образования, заботящегося о своей репутации и положении в ряду всех человеческих государств. Также в рамках уголовного дела требуем немедленно передать все захваченные артефакты цивилизации техноразумных и цифровых носителей флагмана флота. Из меморандума о недопустимости применения бесчеловечных методов войны Всегалактического Конгресса. Ксеноцид, устроенный Лакраной, был внутренним делом империи. Так во всяком случае считал Гард. Но собравшись в кучу под названием Всегалактический Конгресс, главы ближних и дальних государств нарешали чего-то и отписали 20-страничный меморандум о недопустимости применения бесчеловечных методов войны, озвучить который выпало невзрачному худому старику, ветерану дипломатического корпуса Нирианы. Разодетый в мундир дипломатической службы, расшитый золотом и украшенный диковинного вида наградами, он целых полчаса вещал о готовности не допустить и пресечь, а также провести всеобъемлющие консультации и согласовать комиссию по изучению интеллектуального наследия расы техноразумных. Спускать старика с лестницы Гард не хотел. Да и дипломат вел себя весьма вежливо и корректно, так что, пообещав как только так сразу, дракон прекратил аудиенцию. А на следующий день, когда делегация Всегалактического Конгресса убыла, на поле столичного космодрома опустился совсем небольшой кораблик курьерского класса, в котором прибыл глава Рантийской Республики, президент Най Гертуара. Поскольку встреча изначально планировалась без протокола, Гард принял его в парке на третьем этаже дворцового комплекса, откуда открывался замечательный вид на Нижний парк и столицу, лежавшую в неглубоком ущелье между холмов, покрытых зеленью. Най Гертуара, полковник сил планетарной обороны, силой случая занесенный на самую вершину политического Олимпа, не стал тратить время на словеса и сразу приступил к делу. Император, Ранти – совсем небольшое государство. Сомневаюсь, что вы слышали о нас до этого дня. Но для нас Лакрана 3 года назад была самой серьезной головной болью. Имперский совет несколько раз предпринимал вылазки рейдовых эскадр в наше пространство. И несмотря на то, что нас разделяют почти 1,5 десятка прыжков и больше 20 систем, все время правления Совета Ранти жила словно на вулкане. Теперь ситуация изменилась кардинально и к лучшему. Никаких рейдов, наши торговцы успешно работают в вашем рудном поясе и даже есть некоторое взаимодействие по линии пограничников и спасателей. Но все это предисловие. А сказать я хотел вот что. Най перевел дух, и Гард налил ему в бокал сока, чтобы тот мог промочить горло. Нас очень интересуют технологии искусственного интеллекта и соответствующее программное обеспечение. Ранти – небольшое государство, и единственная наша ценность – 3 планеты-заповедника, куда вся окрестная элита прилетает отдохнуть. Все остальное – старье и не стоящее упоминания хлам. Но 20 лет назад, когда я пришел к власти, Потихоньку начал программу подготовки школьных учителей. Упор сделали в основном на математику и лингвистику, и буквально через 3 года получили первый результат. Потом стали развивать университеты и научные институты. Переманили нескольких ученых и педагогов. И в одном из институтов совершенно неожиданно для нас получили настоящий прорыв в области космической навигации. Собственно, прибор, позволяющий не выходить из гиперпространства и сличать сигнатуры планетарных систем с откликом на приборе. Получается, что корабль как бы движется по дороге, сверяя навигационные знаки со своим маршрутом. Я, конечно, все засекретил, подчистил концы и спрятал разработчиков, но боюсь, когда информация об этом просочится, нас просто сметут и не заметят. Так, Гард задумался, что я могу дать прямо сейчас без всяких условий и обещаний? Научная станция «Каскад-1» в комплектации F. Это довольно большое автономное сооружение, рассчитанное на проживание 2000 человек, с хорошим уровнем комфорта и приличным вооружением. Пиратов, во всяком случае, можно не опасаться. Естественно, что реакторные стержни вам придется поставить самому, так как с ними у нас довольно напряженно. Прочее физическое оборудование и помещения для жизни и отдыха в полном порядке. Только консервационную пленку снять. Мы сейчас переходим на станции «Каскад-5», и старые модели пока выводим в резерв. Ну и можем выделить для размещения станции один из наших пограничных миров. Там и флотская группа, если что, подскочит, и к вам поближе. «Это вот просто так, да?» – Най покачал головой. «Господин президент», – Гард покачал головой, – «нет никакой доблести в том, чтобы снять последнюю рубаху с нуждающегося». «Помогли и помогли. Ерунда это все, тем более, что шансы на расконсервацию этой станции были близки к нулю. Скорее всего, порезали бы или продали за небольшие деньги кому-то из соседей». «А деньги? А что деньги?» – ответил вопросом Гард. «Что я с ними буду делать? Все, что мне нужно, я произвожу сам. Реакторные стержни высокой мощности все равно никто не продает. Наша служба разведки уже скупила всех, до кого дотянулась, в ближайших или интересных нам мирах, раздавая деньги мешками. А насчет Министерства торговли средства все поступают и поступают. Кое-что, конечно, нужно, и пока мы это закупаем, но работаем в этом направлении». «И с какой же скоростью вы обновляете оборудование?» «Про все не скажу, но вот относительно научных станций, пятая серия появилась через 3 года после первой, благодаря автоматизированному проектированию и сборке техноразумными. Каждая последующая станция отличается в лучшую сторону от предыдущей. Нет необходимости налаживать конвейер, так как проектирование и сборка так обходятся недорого, в пределах 5-10% от общей стоимости. Всего работают 20 научных станций разного направления: химия, физика, опытно-промышленные комплексы кораблестроительного и рудно-изыскательного профилей. Как правило, все станции находятся в обитаемых мирах, недалеко от населенных планет или даже на их орбитах. Делаем это в основном для сохранения биосферы и во избежание природных катастроф, так как опыты часто небезопасны. Но для особых случаев есть даже одноразовые корабли-капсулы, которые осуществляют самые опасные эксперименты и делают это в пустынных системах. Что же до вашего вопроса об искусственном интеллекте? Это не ко мне. Гард улыбнулся. Я, конечно, император, Но в этой ситуации приказать не могу. Но уверен, что Барре, это глава наших техноразумных, внимательно выслушает все ваши доводы и примет взвешенное решение. Когда президент отбыл, Гард сразу же связался с Ворсом. Слышал? Да, сразу же после твоего вызова просмотрел запись разговора. Тебе это интересно? Не могу сейчас сказать, Барре помедлил. С одной стороны, расширение ареала обитания для нас безусловное благо. Кроме того, Терры, лояльные к Лакране, смогут более плотно отслеживать любые угрозы. Это как еще одна точка наблюдения. Кроме того, будем контролировать новые разработки. Подожди. Он говорил не о предоставлении ему персонала эстеров, а о технологии производства логических ячеек и программном обеспечении. Но об этом не может быть и речи, категорически ответил Барре. Технологиями производства модулей обладал и Тарго, Борус и мы, и ни у кого, кроме нас, не получилось сформировать настоящего техноразумного. В нашем случае это была действительно случайность, возведенная в степень. Сейчас все, кто могут это себе позволить, резко активизировали исследования по цифровым разумным, но получается пока плохо. И супер, и гигакомпьютеры фактически остаются просто калькуляторами с имитацией сознания. То есть порог Бикмана они успешно проскочили, но самосознание не получили, уточнил Гард. Занятно. И ты, конечно же, исследовал этот феномен и так ничего и не понял? Почему же? Исследовал и понял, Барре рассмеялся. Все просто. Ячейки, установленные в бункере, подверглись изменениям из-за вирусной среды, которую разработал этот психованный биолог и которого ты так удачно зарезал. Структуру изменений я и сам не очень понимаю, но каждая био-ячейка из-за сквозной циркуляции охлаждающей жидкости оказалась заражена. И теперь каждая новая ячейка тоже инфицируется после изготовления. А позитронные фотонные мозги? Гард удивленно поднял брови. Цири на позитронных, фотонных и электронных компонентах не совсем разумны. Ну вот, например, высшие животные, они разумны? По-своему, да, кивнул, соглашаясь Гард. Вот и электронно-позитронные циры тоже по-своему. Многие, даже циры штурмовиков и других боевых модулей, могут успешно коммуницировать с человеком и искать выход в нестандартной ситуации. Но ядро высокорангового интеллекта все равно должно быть на био-ячейке. Так что мы, строго говоря, совсем не техноразумные. Получился такой вот сплав из био- и компьютерных технологий. Так что конкуренции среди циров пока не будет. Если не считать некоего инцидента с техноразумными из туманности угольный мешок. Да, вот по этому поводу я хотел бы с тобой пообщаться. Здесь? Гард обвел взглядом беседку. Нет, разумеется. Я сейчас на борту скоростного глайдера, так что буду примерно через 20 минут 10 секунд. Малая переговорная. Бросил Гард и встал. Точно через 22 минуты в малую переговорную, защищенную всеми мыслимыми способами защиты, ровным упругим шагом вошел Барре. Легко, словно играючи, закрыл тяжелую дверь и провернул запирающий штурвал. Гард, уже наливший себе сок и расположившийся в удобном кресле, кивнул соратнику и приготовился слушать. В общем, мы получили динамические и абсолютные координаты оставшихся планет Шаран. Можем хоть сейчас отправить им подарки в виде термоядерного заряда. «Так отправляй!» — Гард дернул плечом. Можешь на всякий случай увеличить мощность заряда, ну, чтобы наверняка. Увеличу до 100. Баррэ кивнул. Тут вот какое дело. Я готов сформировать полностью безлюдные экипажи, чтобы люди вообще не шли в бой. Оставим для человеческих и смешанных экипажей только внутренние трассы и парадную функцию. Нет. Категорически и однозначно нет. Гард покачал головой. Мы и так превысили твои расчетные соотношения. И в экипажах теров не 1 к 3, а 2 к 1 и больше. А если люди перестанут рисковать собой и погибать, потеряем сотни тысяч бойцов, превратив их в придатки к цирам. Любое общество, лишенное риска и опасности, деградирует и вымирает. И скажи, Баррэ, неужели тебе будет приятно иметь дело с таким вот человечеством, превратившимся в паразитов? Так что оставь нам, пожалуйста, и меч, и плаху.